4. Появление первых номеров двух газет «Вестника террора» и «Трибуны» стало сенсацией, и крысолицый максималист Пимен Георгиу и монументальный оптимат Константин Фагуста с аистиным гнездом на голове оба показали, что заняли свои редакторские кресла по призыву натуры, а не по номенклатурной росписи. «Вестник» устрашал истинный глашатай террора. Трибуна требовала свободомыслия и критики правительства, и обе газеты печатались в одной и той же типографии. Я растерялся, когда на мой стол положили оба листка. Если бы трибуна тайком возилась из вражеских стран, ее появление было бы понятней. Но она печаталась по указанию Гамова. Он объявил, что достиг с Фагустой согласия. Мне такое согласие показалось чудовищным. «Вы читали трибуну?» – позвонил я Гамову. «Обе газеты читал. Великолепно, правда?» «Не великолепие, а безобразие. Говорю о трибуне. Статья Фагусты – квинтэссенция программы нашей оппозиции. Перечитайте ее внимательно». Я не понял восторгов Гамова. Мне было непонятно, как совмещать террор с официальной оппозицией правительству. Была прямая несовместимость в понятиях террор и свобода мысли. Первую полосу «Вестника» отвели рассказу о создании акционерных компаний «Черного суда» и «Белого суда», призванных, первое, жестоко расправляться с каждым, повинным в организации и пропаганде войны, и второе, отыскивать милосердие для виновных и в защиту безвинных. Латания вносит в каждую компанию по 5 миллиардов лат в золоте и призывает все страны, в том числе и те, с какими воюет, стать пайщиками обеих компаний. Вторая полоса открывалась большой статьей председателя компании «Черного суда» Аркадия Гонсалеса под названием «Высшую справедливость оснастить чугунными кулаками». Гонсалес повторял идеи Гамова. Этот херувимообразный красавец Аркадий Гонсалес не был способен к изобретению новых методов и открытию неизвестных истин. Он был превосходным исполнителем, грозным исполнителем, как вскоре выяснилось, государственных концепций Гамова, но не более того. Статья складывалась из трех разделов: вызовы на черный суд, предупреждение черного суда, приговоры черного суда. Вызывались на черный суд руководители всех стран, с которыми мы воевали, список на 100 фамилий. И начинал его, естественно, Амин Аментола, президент Кортезии, а завершал Эдуард Конвейзер, богатейший банкир мира, за правила военной корпорации. После таких знаменитых имен уже не могло удивить, что в списке, в первом списке, деловито уточняла газета, значатся министры Кортезии и Родера, командующие их армиями, владельцы военных заводов. Вызываемых ставили в известность, что заседания Черного суда происходят в Адане, столице Латании, и что никакие причины неявки, кроме смерти вызванного, в оправдание не принимаются. Я не посмеивался, конечно, но не был уверен, что другие читатели не расхохочутся. Фантастически невероятным было требование, чтобы обвиняемые добровольно явились на суд в нашу столицу. В разделе «Предупреждение Черного суда» было немного имен реальных людей и много рассуждений. Журналистам и священнослужителям напоминалось об их великой ответственности перед человечеством. И всем им грозили великими карами, если они не поймут лежащей на их плечах опасной ответственности. Лишь десяток фамилий оживляли этот, в общем, малоконкретный раздел. Четверо журналистов, особо ратовавших за войну, два епископа, произносивших воинственные проповеди, и несколько промышленников. Зато невыразительность второго раздела многократно перекрывалась приговорами Черного суда. 84 военных преступника заочно приговаривались к смертной казни. 38 летчиков, сбросивших бомбы на мирные города. С десяток офицеров-карателей, 3 священника, благословлявших авиабомбы, комендант и солдаты лагеря военнопленных, лично расстреливавшие тех, кто им не нравился. Можно было поражаться, как Гонсалес за короткий срок сумел обнаружить столько военных преступников. Я догадывался, что тут не обошлось без помощи моего друга Павла Прищепы, недавно скромного инженера в моей лаборатории, а ныне энергичного организатора государственной разведки. Нового в перечислении фамилий военных преступников, конечно, не было. Все воюющие страны составляют такие списки. Новое было в том, что Гонсалес предлагал любому человеку выполнить смертный приговор и получить за это плату в золоте, латах или деданах. Размер гонорара ошеломлял. Самая маленькая награда – 100 000 лат. Сумма, которую средний рабочий мог заработать лишь за сотню лет. Обещалось за казнь малозначительных преступников, вроде полицейских и карателей. Уже казнь летчика оценивалась в 300 тысяч лат, а за коменданта лагеря Гонсалес назначил 500 000 лат. Состояние даже в такой богатой стране, как Кортезия. Одновременно Гонсалес предупреждал, что только казнь приговоренных черным судом оплачивается, ибо только она одна законна. Любое убийство любого человека, пока на то нет приговора, бандитизм, а не священный террор. А после извещения Черного суда Вестник опубликовал обращение Белого суда ко всем народам мира, подписанное Николаем Пустовойтом. Наш министр милосердия извещал, что его ведомство принимает апелляции на любые приговоры Черного суда и обладает правом приостанавливать их исполнение. Правда, на очень короткий срок. Многомесячные затяжки обычного судопроизводства заранее отвергаются. Пословица «Бог правду видит, но не скоро скажет» для нас неприемлема. Мы за скорую справедливость. Обращайтесь немедленно к нам, если считаете приговор Черного суда несправедливым. Еще Пустовойт сообщал, что при Белом суде создана коллегия адвокатов, оценивающая на справедливость любое решение Черного суда. Никто не останется без защиты. А если привлекаемый к суду гражданин той страны, которая стала акционером Белого суда, то этот человек может выставить и своего адвоката для апелляции в Белый суд. Вот такой был первый номер Вестника террора и милосердия. Террора, во всяком случае, в нем было больше, чем милосердия. Трибуну открывала статья Константина Фагуста. На службе высшей справедливости – палачи. Много мне приходилось читать статей, спокойных и патетических, гневных и ликующих, обвиняющих и восславляющих. Но такое я еще не видел. О Фагусте знали, что он талантливый журналист, что перо его ядовито. Недаром Артур Марудзян не только ненавидел его, но и побаивался. Неистовый Константин называли его друзья, как, впрочем, и враги, опасавшиеся его едких оценок. А сейчас Фагуста всей силой своего писательского дара выполнял возведенную угрозу. «Вы раскаетесь, что разрешили мне печатать газету». Он начинал с того, что обрадовался свержению своего старого врага Артура Марудзяна. Любое новое правительство было лучше этих бездарей, так он твердо считал. Он слышал о военных талантах нового главы правительства. И хоть его смущала реклама самому себе в каждой передаче по стерео полковника Гамова, все же думал он, во время войны лучше талантливый солдафон, чем маршал Комлин, солдафон бесталанный. И поэтому он истинно принял странное правительство Гамова. Странное, потому что возникло оно неожиданно и повело себя не похоже на то, как должны вести себя нормальные правительства. «Поживем, увидим», — уговаривал он себя, и не отвергал лояльности к новой власти. Теперь он будет говорить, как поживший и посмотревший. Гамов провозгласил, что правление его будет не классическим, по-видимому, его любимое определение. И начал с того, что назвал себя вполне классическим диктатором, то есть властелином выше закона. И замахнулся на тысячелетние обычаи, ввел денежные награды за военные успехи солдат и офицеров. Он оплачивал случайно доставшимися ему деньгами не только захват чужого оружия, но и убийство врага, но и полученные в бою раны. Даже страшно сказать, на собственную гибель ты получал денежную награду. Не ты сам, разумеется, а кого назвал своими наследниками. А сейчас этот необычный способ Гамов превращает в военную каждодневность. За любой акт героизма солдатам и офицерам будут выплачивать крупную сумму. И не в старой малоценной валюте, а в золоте. Вдумайтесь, я требую в чудовищную аморальность решений нового правительства. Ведь оно превращает войну из арены, где испытывается верность солдата отчизне, его мужество, его готовность грудью защищать своих детей и близких, в какое-то доходное частное предприятие. Война – великое преступление перед человечеством. А теперь из этого преступления каждый, в нем участвующий, сможет извлекать личную наживу. Убил врага – получай монету. Тебя ранили – тоже неплохо. Распишись в деньгах за рану. А убили тебя – твоя семья порадуется. Неплохой профит. Смерть воина всегда приносила горе. Это было благородное чувство. Скорбь от потери родного человека. А теперь к горю от гибели примешивается и довольство от награды за его смерть. Какое кощунство, какое немыслимое кощунство. Но и такого нарушения священных обычаев войны новому правительству мало. Оно изобретает еще один неклассический метод борьбы. Оно заочно из своего дворца в столице будет судить тех, кого объявит военными преступниками. «Нет, мы не за то, чтобы преступники избежали наказания. Кто совершил преступление, тот понесет и кару за него. Такова высшая справедливость. Но можно ли точно определить вину человека, не спросив его самого, почему он делал то, что сделал? Черный суд вызывает обвиняемых к себе, но ведь это смехотворно. Ни один обвиненный не отправится в страну, с которой воюет его государство, лишь для того, чтобы его там казнили. А если свихнувший с ума и пойдет в такое гибельное путешествие, то как он сможет его совершить? Тайком проберется через линию сражений? Но это не все. Кому поручается выполнение приговора? Любому. Вдумайтесь в это. Диктатор приглашает весь народ попрактиковаться в палачестве. Вот его замысел. Он заражает бациллами бандитизма общества, пусть даже воюющее сегодня с нами, но человеческое же общество. Он превращает целые народы в тесто, вспухающее от дрожжей ненависти и взаимного истребления. И после этого говорит о высшей справедливости. Но где гарантии, что в волчьей охоте за обвиняемым заочно погибнет только он сам? Что одновременно с ним не погибнут защитники, посторонние люди, случайно оказавшиеся на зверской расправе? Да, господин Гонсалес предупреждает, что не оплатит убийство лиц, предварительно не осужденных черным судом. Но разве такое предупреждение предохраняет от случайных и попутных убийств? Какое же лицемерие приводить в исполнение свои приговоры, подвергая смертельной опасности тысячи неповинных людей? Использовать для этого кровавые руки профессиональных бандитов? Ведь на призыв обогатиться ценой выстрела в спину осужденного откликнутся прежде всего, охотнее всего, усерднее всего преступники. Они и раньше не гнушались убийствами, но какие-то были убийства. Очистить карманы, снять кольца и часы. Добыча не оправдывала удара ножом, а ведь удары наносились. А теперь за тот же удар ножом состояние. Голова кружится, так выгодно стала охота человека за человеком. Профессиональные бандиты – служители высшей справедливости. Такова международная справедливость диктатора, негодовал Константин Фагуста. А какова справедливость внутренняя? Да не лучше. Можно еще допустить, что злодеи, нападающие ночами на стариков и женщин, заслуживают кар и потяжелее, чем заключение в тюрьмах, где их содержат в тепле и спокойствии. И даже унизительное утопление их главарей живыми в нечистотах можно принять, как кару, отвечающую суровым условиям войны. Но карать родителей преступников, наказывать их близких? На днях Министерство террора ликвидировало банду на окраине Адена. Главарь банды, в дневное время грузчик продовольственного магазина, за убийство женщины, ее мужа и двух детей приговорен к позорному утоплению. Стерео показало нам эту омерзительную сцену. Это ж жестоко, но известная справедливость в неклассической казни была. Диктатор недаром объявил, что будет властью не просто жестокой, но свирепой. Свирепым защитником справедливости. Так его следовало понимать. Но какая же справедливость в том, что на месте казни стоял понурый отец, а мать рвала на себе седые волосы, а потом упала без чувств, когда сын канул на дно отвратительной помойки? Или в том, что обоих стариков сразу после казни увезли на далекий север, на холод, на муки, на нищенское полуумирание? При казни присутствовала подруга бандита, молоденькая девушка. Встречались всего неделю. Она и не подозревала, что угощается на преступные деньги. И ее заставили глядеть на казнь, а после выслали тем же поездом на тот же север. «Я же только хотела потанцевать, я не знала, кто он, я не брала у него денег», — так она кричала. И я спрашиваю, неужели была самая маленькая справедливость в свирепой каре, которой подвергли девушку за желание потанцевать, вкусно поесть, сладко попить? А если это и вправду справедливость, то что же тогда называть ужасом и преступлением, издевательством и беспощадностью? Фагуста заканчивал гневную статью грозным предупреждением. «Мы живем в ужасное время, когда мир распался надвое, и одна половина пошла на другую. На полях сражений гибнут тысячи людей. С первым выстрелом из электроорудий обрушились вековые принципы справедливости. Но она существует, человеческая справедливость, даже временно отстраненная. Она возродится и объявит миру. Казнями не породишь добра, бесчестием благородства. И смертью смерть не попрать. И тогда мы призовем к ответу всех, кто творит сегодня во имя справедливости великую несправедливость. И они закроют лицо руками, ибо не найдут оправданий для себя. Верую, люди, верую». Я отложил трибуну и позвонил Гамову. «Прошу меня немедленно принять». «По телефону нельзя, Семипалов?» «По телефону нельзя». «Тогда приходите в маленький кабинет». Я положил на стол Гамову обе газеты. «Итак, вы перечли их внимательно?» – сказал Гамов. «Перечел, и очень внимательно. И ваше мнение о них сильно изменилось?» «Изменилось, Гамов». «Вы хотите сказать...» «Да, именно это. Сгоряча я назвал трибуну безобразием. Сейчас я считаю появление этой газеты вражеской диверсией. Я требую ареста Фагусты, пока он не подготовил второго номера». «Не поняли. Ни вы не поняли, ни Гонсалес». «Я не знаю мнения Гонсалеса». «Такое же. Немедленный арест Фагусты и предание черному суду». «Семипалов, вы так поднялись на Фагусту, потому что он лжет в своей статье, придумывает факты, которых не было». «Да нет же, нет. Он опытный софист, этот ваш новый любимец Фагуста. Фактами он оперирует реальными. Толкование фактов – вот что возмущает. Самый наш злейший враг не обрушивает на нас такую критику, какую применяет он. Кому вы разрешили свободомыслие?» «Вы против свободомыслия, Семипалов?» «Гамов, разве я давал вам повод считать меня глупцом? Я за то свободомыслие, которое идет на пользу нашему с вами делу, а не за то, которое подрывает его основы. Террор и хаотическая свободомыслие, болтая, где чего влезет, абсолютно несовместимы». Он на несколько секунд задумался. «Семипалов, поставьте себе такой вопрос. В чем смысл террора? В том, чтобы жестоко наказывать преступников? Видеть весь смысл террора в свирепых карах могут одни дураки. А мы с вами умные люди. Вы так сами сказали. Террор должен не только карать преступления, а страхом ужасающей кары предотвращать их. Террор в порождаемом ужасе перед преступлением, а не в количестве проливаемой крови. А ужас создается гласностью. Вспомните тюрьмы Марудзяна. В них бандитов и вешали, и расстреливали. Но бандитов не убавлялось. Почему? Известия о расстрелах не публиковались, чтобы не расстраивать население. И они теряли свое устрашающее значение. И мы согласились с вами, что смерть гораздо меньше пугает людей, чем позор перед смертью. Все мы сойдем в могилу, а вот захлебываться в нечистотах, да еще публично. Чуть мы начали этот метод террора, как резко снизились грабежи и убийства. Разве не так? Но мы надеялись, что бандиты начнут выходить с повинной, а пока этого нет. Не подошло время, зимой в стране не останется ни одной банды, уверен в этом. Но вернемся к Фагусте. Вам не нравится, что он расписывает ужасы террора? Но ведь это как раз то, в чем мы нуждаемся. Фагуста возбуждает в людях ужас, живописуя казнь. И делает это с таким искусством, с такой моральной силой, что поражаешься. Если бы Константина Фагуста не существовало, его следовало бы выдумать. Но он уже существует, и это большая наша удача. Я задал последний вопрос. Гамов, Фагуста показывала вам статью перед тем, как послать ее в печать? Гамов ответил подчеркнуто спокойно. Нет, Фагуста не показывал мне этой статьи перед тем, как послал ее в печать. Намеренное повторение моих слов было не случайно, но тогда я этого не понял.